Глава 4. Мисс Марпл и Рэймонд стояли на газоне возле альпийской горки и смотрели на садовую корзину, полную увядающих растений. Мисс Марпл бормотала: «Бурачок, камнеломка, подладанник, колокольчики. Вот и доказательства. Кто бы ни полол здесь утром, в растениях он не разбирался совершенно. Сколько сорняков, столько же и цветов. Ну ладно, теперь я хоть больше не сомневаюсь. Спасибо, Рэймонд, что проводил. Хотелось убедиться своими глазами». Мисс Марпл со смешанным чувством рассматривала чудовищную громаду дома, когда за ее спиной кто-то кашлянул. Она обернулась. Стоявший поодаль красивый молодой человек, не отрываясь, смотрел на дом. «Ну и домина», — сказал он. «Знаете, кое-кто считает, что по нынешним временам он чересчур велик. А по мне так в самый раз. Эх, вот выиграть бы мне в тотализатор, я бы построил точно такой же». Альфред Поллок застенчиво улыбнулся и взъерошил себе волосы. «Вы, наверное, и сами знаете уже. Это дом моего деда. И, по-моему, отличный дом. Хоть все и называют его причудой Гриншо». Конец книги. Читала Вета.